Здесь? В этом городе? Нет, родилась я в Венесуэле. Но живу здесь уже достаточно. В Коронет... Половицы под ногами слегка закачались, дверь открылась, и оттуда зарычала мадам Риморс. «Что тебе надо, Мак?» «Поговорить». «Хм. Заходи тогда и не торчи там, как...» «Ну как, что она не сказала?» Я вошел. Это была комната... Вернее, комнатка очень скромных размеров. Напротив двери стоял письменный стол, а за ним большой мягкий стул, достаточно большой и достаточно мягкий для внушительных размеров хозяйки. Помимо этой мебели, в комнате было еще два простых деревянных стула. Сама Мэгги уселась на мягкий стул, а мне указала на простой. «Присаживайся, Мак». Я присел. У стола торчал тот самый парень, с кем Мэгги разговаривала часа два назад. Тот, про кого Лина сказала, что это Хуан Порфирио. Сейчас я рассмотрел его как следует. 6 футов роста или чуть поменьше и худощавый. Он казался упругим и жилистым, как будто постоянно тренировался и держал себя в форме. Спорт, сауна и так далее. Среднего возраста, оливкового цвета, кожа на лице и на шее, гладкая и натянутая. А костюм на нем был... Мне такой в жизни не купить. Стоил, наверное, целую кучу денег. Волосы черные и жесткие, начавшие сидеть на висках, а губы большие и толстые, даже слишком толстые для такого лица. Его запросто можно было и проверили, от чего умер. И от чего, думаешь? Сердечный приступ! Ха! Складки жира снова закатились одна за другой.